Но возвратимся к Сайду Адиму и увидим, что когда боги ходили по земле, они были добры и великодушны. Это были, разумеется, не боги, а смотрители, явившиеся из глубин вселенной. Жители земли попытались подчинить их себе, и потому первородный грех человека заключался не в сексе, который является обычной функцией человеческого организма, но в гордыне и мятеже. Разумеется, и во времена папы Григория, и позднее в своей истории церковь неоднократно проявляла патологическое отвращение к сексу. Зато в гордыне никакого отвращения не было. И вот, поскольку это вполне отвечало их целям, они объявили, что грехопадение человека произошло по вине женщины, что человек пал из-за того, что женщина совратила его сексом, что женщина всегда была и есть сосуд греха, искусительница и виновница во всех бедах. В Библии, да и в истинной христианской вере тоже нет ничего, что подтверждало бы теорию грехопадения человека по причине секса. Сам Христос никогда не проявлял враждебности к женщинам. Он никогда не считал женщину низшим существом, с которым можно обращаться как с собакой. Святой Августин и многие другие воспользовались возможностью, предоставленной им заново переписанной Библией, чтобы обрушиться с еще более яростными нападками на секс. Августин был одним из тех, кто крайне непримиримо относился к сексу даже в браке. Возможно, здесь стоит припомнить, что нет более ярого противника выпивки, чем образумившийся пьяница, как нет более яростного противника секса, чем тот, кто сам в прошлом страдал пороком сластолюбия. Глава 12. Религия и наука. Вопрос: что вы думаете о религии? Ответ: Боже правый. А я-то думал, что до поры до времени могу закрыть Библию. Впрочем, должен сказать, что являюсь решительным сторонником религии. Сравнительно недавно я получил письмо от одного студента духовной семинарии. Непростую он мне задал задачу, написав: «В одной из ваших книг вы ссылаетесь на Константинопольский собор, состоявшийся в 60 году. Я не могу найти в Библии ни одного упоминания о нем. Но Константинопольский собор в 60 году все же состоялся. А в нынешней Библии ни словом не упоминается о нем потому, что церковные власти неоднократно переписывали ее заново. Даже в наше время часто проходит совещание, на которых решается, что проповедовать, а что замалчивать, какую религиозную секту признавать, а какую предавать анафеме. Религия претерпевает постоянные поправки и изменения. Совершенно очевидно, что религия в той форме, в какой она была 2000 лет назад, не будет вполне уместной в наши дни. Она должна быть осовременена, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Мой друг-семинарист писал мне в некотором замешательстве, возможно даже в гневе, утверждая, что я ввел его в заблуждение. Я же с огромным удовольствием ответил ему, что виноват здесь не я, а его же духовные наставники. Пусть сам хорошенько пороется в книгах, древних манускриптах и сделает собственные выводы. Я не пытаюсь изменить ничью религию. Я твердо верую в Бога. Я могу называть его по-иному, чем христианин, иудей или магометанин, но я верую в Бога и совершенно уверен, что религия должна быть на свете. Религия дисциплинирует разум и дух. Если бы детей больше и учили основам религии, не было бы сейчас такого уровня детской преступности. Я всей душой на стороне религии. Я решительный сторонник ее служителей, если только они учат истине и признают за всяким человеком право иметь свою веру. Некоторое время назад я стал появляться в Европе в одеждах буддийского монаха и как-то переходил улицу к стоянке такси. Тут меня увидел священник какой-то секты и чуть не хлопнулся в обморок, словно столкнулся с самим сатаной. Он несколько раз осенил себя крестным знамением и торопливо засеменил прочь, растеряв последние крохи собственного достоинства. Я изумленно смотрел ему вслед. Но и высший для меня закон гласит: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Для меня совершенно не имеет значения, носит ли человек причудливые одежды, христианский ли он священник или иудейский раввин. Если он добрый человек, я обличие, я буду презирать его либо сожалеть о том, что он не понимает, какой приносит вред. Ибо на пастырях любой религиозной секты лежит огромная ответственность. Люди обращаются к ним в надежде узнать истину и получить помощь. Многое из того, что проповедуют религии, любая религия, не только христианство, подвергается в ходе истории поправкам и угоду политическим силам того или иного времени либо самого времени. Вспомним еще раз сэра Фрэнсиса Дрейка. В Англии — это один из величайших героев, а в Испании — пират и чудовищный злодей. Где же здесь истина? Или возьмем пример поближе к нашим дням. Как на щит графа Шпеи. В глазах немцев это был корабль-герой с не менее героическим экипажем, а в глазах англичан и американцев это был и пиратский капер, беспощадно топивший мирные торговые суда. В конечном счете британцы уничтожили эту гордость германского флота. Кто из них, по-вашему, был прав? Немцы или англичане? В гитлеровской Германии история была полностью стерта и написана заново. Если взять на веру современные книги по истории России, то все величайшие мировые изобретения и открытия были сделаны именно там. Любопытно, неужели Генри Форда называли бы в России «фордским»? Я читал где-то, что русские заявляют, будто именно они изобрели самолет, телефон, автомобиль. На самом деле они, похоже, изобрели только слово «нет», да еще холодную войну. Впрочем, хотя нам нет дела до политики, я считаю, что опасность исходит от Китая, а не от России.